Потребность увидеть Раю, так охватившая меня на станции, не проходит, а становится все насущнее и насущнее. И я все время решаю, что же придумать. Так вроде близка береговая и так недоступна. Ко вторнику я дохожу совсем. На занятия с отделением ни вкалывание на путях, ни кручение на турнике не спасают меня, я сохну. Наверное, только сейчас я вполне понял смысл этого слова. И вот в ночь со вторника на среду я иду к поезду. Опять небольшой снежок метет дорогу, опять кидает меня то в жар, то в холод, и я не знаю, что же со мной будет, если Рая не приедет сегодня. Опять безлюдная станция, опять гудок паровоза у семафора, опять черной змеей вползает состав, и... опять, увы, опять никто не сходит с поезда. Нет, больше не могу. На обратном пути я лихорадочно соображаю. Пассажирский поезд идет на береговую около 12 ночи. Обратно я могу приехать с поездом, каким ждал Раю. 3 ночных часа в моем распоряжении, но это самоволка. Из точки, на которой только начинают налаживаться хорошие отношения с бойцами. А вдруг продадут? Вообще-то не должны. Ну а если... опять губа? Губы я не особенно страшусь. Не хочется подводить Герасименко. Герасименко верит мне. Верит, что я приведу точку в порядок, налажу дисциплину, а я... Но с другой стороны, у меня такое неопределенное, ненадежное настоящее. Может быть, завтра уже ничего не будет. Ни этого прижавшегося к сопкам домика, ни пади кедровой, ни залива Петра Великого, ни Седеми, ни Раи. На другой день после обеда я заваливаюсь спать. Решено. Еду с 12-часовым. Будь что будет. Я должен увидеть Раю. Я просто не могу ее не увидеть. После отбоя говорю дневальному, что ухожу на полевую к поезду, с которым мне должны привезти письмо от друзей. Спасьета. И что за меня остается Жилкин? Впервые на этой ветке я еду на пассажирском. Какие-то странные старомодные вагоны. Верхние полки сплошные, как нары. Выбираю место, где потемнее. Сажусь укромно и опускаю голову. Только бы кто из начальства не засек. Полчаса в полутьме под стук колес я предвкушаю встречу. На береговой я вижу только одно — огонек в окнах почты. Слава богу, значит, она там. Вхожу. Рая, видно, только что вошла. Отправляла почту с пассажирским. И я сталкиваюсь с ней у самой двери, которую она хочет запереть. «Ты?» — спрашивает она равнодушно. «Я». Она смотрит на меня в нерешительности, но потом приглашает. «Ну, проходи скорей». Я проскальзываю в дверь, которую она тотчас запирает, и заходит за свою перегородку, передо мной барьер. Я подхожу к нему. «Почему не приезжала ни в субботу, ни во вторник?» «А ты встречал?» «Конечно. Вот уж не думала. Как же не встречать, я же обещал». «Гораздо вы все на обещания». «Я теперь не на полевой, на 105-м». «И оттуда ходил на станцию?» «Ходил, Рая. Я тихонько приоткрываю дверцу перегородки». «Не смей сюда». «Рая, я очень ждал тебя, очень». Вид у меня жалкий. Она смотрит на меня внимательно и как-то серьезно, потом улыбается. «Выходит, обманула я тебя?» «Выходит, но я не обижаюсь на тебя. Мне просто очень надо было тебя видеть». «Промерз, наверное». В шинелишке-то своей, да сапожках. «Ага», — говорю я, глупо улыбаюсь. «А сейчас опять в самоволке?» «В самоволке. Мало тебе было 10 суток?» «А, ерунда», — говорю небрежно. Она выходит из-за барьера и приближается ко мне. «Глупенький», — говорит она опять, подойдя вплотную, застегивает мне воротник шинели на крючок. Тут я не выдерживаю, и как умирающий от жажды льнет к источнику, так и я тянусь пересохшими губами к ее лицу, и нескладно, неумело, не найдя ее губ, прижимаюсь к щеке. Она легонько отталкивает меня, откидывает голову, но я держу ее уже в своих руках. И сквозь ее синенькое пальтишко ощущаю тепло ее тела, и горячая волна какого-то сумасшедшего счастья окатывает меня. И мне больше ничего не надо, как держать ее в объятиях и смотреть на ее лицо. Она опять как-то серьезно глядит на меня, будто чего-то ожидая, но я не делаю второй попытки ее поцеловать, а только гляжу, гляжу. «Глупенький», — говорит она, — «и целоваться ты не умеешь. Или разучился?» Разучился, еле слышно шепчу я пересохшими губами. Она медленно-медленно приближает ко мне свое лицо и, чуть наклоняя его, подставляет мне губы, закрывая глаза. Я целую ее уже по-настоящему, и голова моя идет кругом. И тут резкий стук в дверь раскидывает нас в стороны. «Кто там?» — спрашивает Рая раздраженно. «Открой, Раечка, это я!» — слышится сладенький и вроде знакомый голос. «Не открою», — говорит она резко. «Отдохнуть не даете ни минуты, уходи!» «Раечка, дорогуша, ну открой!» Тут я узнаю голос Хапко. «Я ему открою сейчас», — шепчу я угрожающе. «Забудет дорогу сюда». «Не надо», — как-то устало, — говорит Рая. Еще несколько раз дрожит дверь от стука, но Рая не отвечает, и мы молча стоим друг против друга на значительном расстоянии. «Я и вправду устала», — зевком протягивает Рая. «Как мне нетрудно уходить отсюда, я делаю шаг к двери». И так каждую ночь, то один, то другой, надоело до смерти, будто я для всех них предназначена. «Красивые ты, вот и липнут». «Ну и ты пошел комплименты выкладывать, сыта по горло, другого хочу». «Я пойду, Рая, отдыхай». «Где же ты до трехчасового болтаться-то будешь?» «На станции посижу». «Увидит еще кто». «А пусть». «Знаешь что, сиди здесь, покури, а я прилягу, только без глупости, хорошо?» «Хорошо». «Вот умненький». Она подходит ко мне, и я опять задыхаюсь в поцелуе. Но как только я раскрываю ее губы, чтобы показать, что я умею целоваться, и касаюсь ее зубов, она резко отталкивает меня. «Не надо так». «Ну, хватит, не надо». Я отпускаю ее, и она опять за барьером. Раскладывает какой-то тюфячок на скамейку, вынимает маленькую подушечку и ложится, накрываясь своим пальто. Я сажусь на скамью и только сейчас вспоминаю про Казбек в кармане. Достаю, подхожу к краю, протягиваю пачку. «Хочешь?» «Откуда у тебя такие?» «Из Москвы». «А ты москвич?» «Да». «Я никогда не была в Москве». Она берет папиросу, я даю ей огня и отхожу, проявляя необыкновенную силу воли, потому как присесть около нее — такое блаженство. Но я мужественно иду за барьер и опускаюсь на скамью. «Расскажи чего-нибудь про Москву», — просит Рая, — «пока курим». Я начинаю рассказывать об улице Горького, о свете неоновых реклам на ней, о мелькании автомобильных огней, о веселой и нарядной толпе, о кафе «Националь», в котором был с первого своего заработка, был Станей, и как она опьянела, и мне пришлось нести ее на руках по зимним ночным московским улочкам, и как она перестала писать мне еще до начала войны, и как мне хорошо, что я встретила ее, Раю, что я думал, никого не смогу полюбить, а вот... Тут Рая перебивает меня. «Не надо врать. Господи, как вы все похожи!» Но я лишь на секунду, смутившись, продолжаю, что как только мне присвоят звание, то я буду просить ее. Раечка смеется, а потом говорит серьезно. «Ты слыхал, наверное, что про меня треплют?» «А я не верю», — отвечаю убежденно. «Вот и правильно, не верь. Никто у меня здесь ничего не получил. Вот со зла и треплются. Ты не верь». «А я и не верю. Мне хорошо с тобой». Рай докуривает Казбек и, погасив папироску, говорит. «Я вздремну немного. Честное слово, устала, как собака». «Конечно, конечно, ты спи». Рая гасит свет, комната погружается в темноту. И только в окнах, сквозь неплотно прикрытые занавески, мелькают редкие станционные огоньки. Я закрываю глаза. Близость Рая не волнует меня физически. Я переполнен другим, более сильным и прекрасным. Той пронзительной, но бесплотной нежностью, которая томила душу когда-то очень давно в первых мальчишеских влюбленностях. В помещении сильно натоплено, да я еще прислонился спиной к печке, и ее жар пробивается сквозь шинель. Дымок Казбека после постоянно куримой махорки как-то по-особенному ароматен, и я с наслаждением задыхаюсь им. Со станции слышатся редкие гудки паровозов, свистки кондукторов, скрежет сцепляемых вагонов, а здесь в комнате только легкое раяное дыхание. Мне хорошо. Чертовски хорошо. И тут вдруг почему-то всплывают в памяти фотографии из давно прочитанной книги о финской компании. Зимний мрачный лес, сугробы, из которых торчат черные колья проволочных заграждений, развороченные доты, красноармейцы у орудий И я представляю как-то очень реально, что воевать мне зимой. Бежать по заснеженному полю, ползти по снегу среди колючей проволоки, и я прижимаюсь еще крепче к печке, словно стараясь вобрать в себя тепло на предстоящие долгие зимние дни и ночи. Без четверти три Рая просыпается, зажигает свет и спрашивает. «Ты не спал?» «Что ты? Разве я смог бы?» «Мне так хорошо, Рая». Она поднимается, оправляет юбку, кофточку, смотрится в зеркальце, а потом внимательно всматривается в меня. «А ты хороший», — говорит она задумчиво. «Но тебе надо уходить. Сейчас народ припрется перед поездом. Да и почту мне надо подготовить. Дай мне папироску и иди». Я даю ей папироску, зажигаю спичку, она делает быструю затяжку, потом легко прикасается губами к моей щеке. «Иди». Она тихонько подталкивает меня к выходу. Я протягиваю к ней руки, хочу обнять и поцеловать на прощание. Но она отрицательно качает головой и отодвигается от меня. «Не надо сейчас, я приеду в субботу, встречай». И она опять мило по-домашнему застегивает мне крючок на шинели. Я выхожу от нее, пошатываясь, как пьяный, а станционные фонари в снежном ореоле тихо покачиваются. На точке я появляюсь в 17:05. Без 17:06 меня будет дневальный, а в 6 в комнату заходит Жилкин. «Разрешите мне провести подъем и физзарядку, товарищ командир?» «Это подхалимаш, Жилкин. Или это сочувствие?» — улыбаюсь я. «Сочувствие, товарищ командир. Не спали же вы?» «Тогда спасибо, но проведу сам. Любовь требует жертв, и из-за нее я не имею права манкировать своими обязанностями. Иду и на работу после завтрака. Надо». Вечером перечитываю мамины письма из Москвы. Она молодец, не уехала в октябре, а осталась в осажденной, бомбардируемой Москве. Она пишет, что пересилила страх смерти, и я горжусь ею. Тут я задумываюсь, а я? Часто, очень часто в своем дневнике я твержу, что готов и морально, и физически к фронту. А если копнуть душу как следует, поскрести до дна, так ли это несомненно? Если мне скажут, можешь остаться здесь на Востоке, можешь бегать краечки на почту, прогуливаться с винтовкой по сопкам, спать в тепле на постели, а можешь туда по собственной воле, по своей охоте, на смерть, на лишение, что решишь? «Ну я же рапорты с просьбой на фронт отправлял», — отвечаю себе. «Да, писал, но это в первые дни, когда война реально-то и не представлялась, когда не знал, какая война пришла». Когда думал, малой кровью на чужой территории обойдется. А сейчас? Что решишь? Когда уже понимаешь, что тяжелее войны, у России, наверное, это и не было. Когда знаешь уже точно, что живым из нее выйти трудно. Но понимаешь и другое. А как же без тебя-то? Русский же ты, а история российская. Без тебя-то как? Как жить потом? Плодами чужой крови пользоваться? Вернуться в Москву, не тобой отбитую, жить на земле тобой не отвоеванной, встречать своих сверстников, войной покалеченных. И как в глаза им смотреть? И уже знаешь, решение только одно. Вот помянул об истории российской, и стыдно стало. Плохо я ее знаю. В школе проходили кое-как, учебников-то настоящих не было. Сколько читано всякой муры, и философии ненужной, и беллетристики, а вот действительно необходимое прошло как-то мимо. Ведь и в «Войне и мире» опускал я страницы исторические, скользил по романам да любовям. А как началась война, появилась потребность углубиться в историю русскую. Но ничего серьезного не достать было. А защищаем мы сейчас не только настоящее, но и прошлое, историю своей страны. На ночь разрешаю себе папироску из заветной пачки и переживаю встречу с Раей, наши поцелуи, наш не очень-то значительный разговор, задумываюсь над ее словами. Другого хочу. Все это кажется мне сейчас важным, может быть, потому, что в свиданиях этих, в поцелуях, во всем этом уже горечь неминуемой разлуки, неизбежного расставания навек навсегда. Сегодня к подъему приходит взводный, в руках свежая газета. Япония напала на Америку. Вот началась война и на Дальнем Востоке. Теперь можно ожидать всего. Лейтенант говорит о бдительности, о повышении боевой подготовки, о ежеминутной готовности. Чуть встревожены лица бойцов. Приказ выходить на работу с оружием, путевым обходчиком, производить обход пути вдвоем, дневальных выставлять двоих, один в помещении, другой на улице. Зато на западе удар, еще удар. Взят обратно Тихвин. Отходят немцы от Москвы. И лейтенант, и я, и бойцы, все мы верим, эти удары – начало конца. Мы здесь, на Дальнем Востоке, считаем нашу армию очень сильной, и нам трудно понять, почему немцы достигли таких успехов. Нас бы туда, дальневосточников, показали бы немцу. Наша подготовочка, наверное, пожестче, покрепче была и есть, чем на Западе. Мы тут войну с Японией ждали со дня на день, и готовность наша к боям годами воспитывалась. В субботу я проспал ночной пассажирский, и он догнал меня на пути в полевую. Я прибежал на станцию, когда уже чуть видны были рубиновые огоньки хвостового вагона. На перроне никого, в помещении станции тоже. Я бросаюсь бегом по дороге, ведущей к Сидеме. Пробегаю метров 300, никого. Возвращаюсь на станцию, присаживаюсь, чтобы отдышаться, а на душе камень, и впервые заползает подозрение. Есть кто-то у рая в береговой. Вот ей и не до дома, не до своего Сидеме, ну и не до меня тем более. Я встаю с твердой решимостью выкинуть из головы эту влюбленность, которой и не место, и не время сейчас. В последнем мамином письме от двоих моих одноклассников нет известий с начала войны. Они служили на Западе, а остальные все уже воюют. А я тут занимаюсь черт знает чем. Выдумал себе какую-то любовь, разнюнился в своих мелких, сугубо личных переживаниях. К черту. Да, к черту все. Но ночью, как наяву, раяные руки у воротника моей шинели, ее влажные губы на моих губах, ее чуть хрипловатый голос, спрашивающий: «Ты тоже закрываешь глаза, когда целуешься?» А на другой день, в 12 ночи, я безнадежно провожаю глазами пассажирский, а в 3:40 просыпаюсь и гляжу на другой, идущий с береговой, вглядываясь в слабо освещенные окна вагонов, словно в них можно разглядеть белый Райан-берет. И легкий туман грусти поднимается в душе, и весь я в мучительной, но сладкой истоме. Чтобы застраховать себя от разочарования в случае возможного неприезда Раи, и во вторник еду на полевую просить взводного о разрешении съездить в среду на береговую для отправки посылки. Да и верно, надо отправить в Москву и свои записки, и мамины письма, которые хочется сохранить, и некоторые книги. На фронт с таким грузом не поедешь. Ребята на полевой из моего бывшего отделения встречают радостно. «Без вас чего-то не хватает, командир», — говорит один из бойцов, и приятное тепло разливается по душе. Оценка бойцов для меня важнее мнения начальства. Значит, неплохо я поработал на полевой. Значит, будет так же и на 105-м. Вхожу в комнату к лейтенанту. «Здорово», — басит он, — «а я звоню к тебе». «Что такое?» «Понимаешь, Мнюцион, вызывают тебя в полк». «С вещами?» «Нет, пока нет. На медкомиссию». Мы немного молчим, глядя друг на друга. Потом я протягиваю. «Понятно. Когда, товарищ лейтенант?» «Сегодня». «Хорошо, сейчас на какой-нибудь товарняк прицеплюсь и поеду. Значит, расстаемся, лейтенант?» «Еще ничего не известно. Возможно, просто очередной медосмотр». «Нет уж, вряд ли. Знаешь, как мне на этой полевой надоело? Да чертиков!» — говорит взводный. «Хоть бы тоже поскорей. Вернешься, зайди, расскажешь, что в полку разузнал». «Есть». Я выхожу на станцию. Серое небо надо мной в рваных клочьях белых облаков. Ветер с залива гонит их на запад. Закуриваю и пытаюсь разобраться в своих чувствах. Все же ёкнуло у меня в груди, когда спросил лейтенанта, с вещами ли мне в полк. Но ведь я готовился к этому дню. Не только готовился, я готов. И вот наступило это. Почему же все-таки сжимается сердце? Почему же колючий холодок обдает душу? Подошедший товарный отвлекает мои мысли, и я выбираю тормозную площадку почище и со скамейкой. Усаживаюсь. Вскоре поезд трогается, и через 5 минут проплывает мимо моя точка 105-го километра. И я долго еще вижу ее, потому как путь делает тут крутой поворот, и маленький домик с красной крышей еще некоторое время маячит перед глазами. Что ж, прощай, 105-й километр. Впереди у меня многие тысячи километров, и Москва. Да, Москва, я предчувствую, что увижу ее. Моя милая, родная Москва, хоть бы краешком увидеть тебя. На Береговой я не иду на почту. Схожу потом, а сейчас тороплюсь в штаб. Около него толпятся человек 20 моих однополчан по старому полку. Все те, кто был на курсах командиров запаса. Смешки, разговоры, столбы дыма от каждого. Но чувствуется внутренняя, невыдаваемая наружу напряженность. Привет, привет. Ну что, вроде отгулялись? Видать, так. Мне этот Дальний Восток уже поперек горла. Еще будешь вспоминать, да еще как. Интересно, звание присвоят или нет? Есть слушок, на формирование железнодорожной бригады нас пошлют. Куда-то на Волгу. Нет, братцы, пехота сейчас нужна. Пехота. Можете снимать свои эмблемки. Ну да, в пехоту. Мы ж специалисты. Наша специальность нужна будет, когда в Германию войдем. А сейчас и верно, матушка пехота нужнее. В пехоте война настоящая будет. А может, просто так осмотр? Надеешься? Чего надеяться? Просидеть здесь всю войну тоже не радость. Медицинский осмотр проходит быстро. Чего смотреть? Здоровы все, как быки.